Глава 10. Шура открыла глаза и затравленно огляделась. Она несколько минут не могла понять, что уже находится в своей квартире и что здесь иной мир, иная жизнь и даже ценности другие. Например, в этой временной петле, в которой суждено было родиться ей, люди давно уже не верили в Бога. Вернее, может быть, верили. Но что такое Бог и все его ангелы, когда жизнь состоит из сражения за существование, из захвата власти ворами-олигархами, а никакие потусторонние силы не помогают? Вернее, помогают, но силы явно не от Всевышнего. И чаще помогают тем, кто забыл, что такое молитва. А за оказанную помощь, как известно, приходится платить. Но какой монетой? Весь существующий мир давно захватила разноцветная сексуальная революция, где уже узаконенные общества сатанистов и садомитов диктовали свои правила существования. Самое интересное, что руководящие органы почти всех европейских стран и сионистских штатов Америки давно согласились на всемирный порыв сексуальных меньшинств к однополым бракам. Эта зараза проникнула во все круги общества. Особенному поражению подвергались те, кто рвался к власти или уже получил какие-то полномочия в госструктурах. В команде российского Кремля вообще можно было не рассчитывать ни на какое продвижение статуса, карьеру или на получение ответственной должности, если отрицательно относишься к пидорастам, лесбиянкам и прочим извращенцам. Кремлять обязана не только любить ближнего, то есть любого педераста-извращенца, но с удовольствием брать с него пример. Более того, эту заразную болезнь пытались узаконить путем вдалбливания в сознание через все средства массовой информации, включая телевидение. А сам президент во всеуслышание заявил, что все свои силы и возможности потратит на то, чтобы защищать лесбиянок, педерастов и трансвеститов во всех кругах общества, ибо другого президента у них нет и не будет. И в подтверждение своих слов он наградил крестом мужества и храбрости известного педераста Борю Моисеева, на шкуре которого в хорошие времена негде было бы и клейма поставить. Многие тогда подумали, что голубая рать храбро подставляет свои задницы кремляди, поэтому имеют истинно заслуженные награды. По сути, человеческое мышление было заторможено на уровне гениталий со времен греческого поклонения Дионису и Венере. Любой человек, пригубив стакан вина, принимался рассматривать женщин с позицией: может быть, она не Венера, но что-то венерическое в ней точно присутствует. Или этот мальчик сексуальнее любой женщины. Именно такое отношение к жизни устраивало правящую элиту, ибо человек, если его можно еще было величать таковым, не гнушался ничем для достижения своих содомских потребностей. Разложившимся обществом управлять намного легче, и правящая элита так называемых капиталистов всемерно поддерживала и разжигала неуемную животную страсть человека – пожрать, поспать, потрахаться, погадить и подохнуть. Правда, к букве «П» в пятой степени робко пыталась присоединиться еще одна – поработать на хозяина. Но на эту ипостась человеческого существования старались не обращать внимания. Мало ли, приходится поработать, зато потом тебе дадут все, что ты пожелаешь – любимую еду, любимый автомобиль, любимого мальчика или девочку, любимое пиво и любимое секс-шоу. Причем все бесплатно и в любом количестве. Эта своеобразная догма стала незаменимой для большинства человечества. Никто из живущих уже не сравнивал сегодняшнее существование с рабовладельческим строем. Главное, все счастливы и все смеются. Но работают только на хозяина. Обществу очень нравится быть свободным. То есть к извращению сознания с детских лет надо относиться с толерантностью. Эта так называемая толерантность или терпимость и вседозволенность очень нравится современным насельникам земного шара. Но опять же, Никто не задавался вопросом, а не путь ли это к самоуничтожению? Ведь в первую очередь разрушается семья, первооснова любого общества. Шура не раз сопоставляла жизнь человека в тех же средних веках и современность, однако ни там не могла найти для себя степень умственного развития, подходящую для человеческого сознания. Везде так называемая цивилизация сводила человечество к самоуничтожению, и лишь те, кто продолжал жить заповедями Христа, сохраняли сознание чистым и могли хоть что-то сделать для спасения погибающего мира. Нынешнее положение вещей Шурочка не раз сравнивала с показанным ей в тибетском подземелье другим миром, существовавшим много раньше, и приходила к неутешительному выводу, что гибель человечества неизбежна, если не прекратится использование отрицательных энергий. Свою временную двойняшку, женщину, ставшую супругой маршала Франции Жиля де Ре, Шурочка понимала и старалась поделиться с ней мыслями, как маяками, ведущими к спасению. А вот кто мог поделиться таким же спасительным маячком с ней самой? Иннокентий Васильевич ни в снах, ни в витках времени не объявлялся, хотя обещал не оставлять Шурочку без внимания. Глаза девушки остановились на стоявшем на столике часовом механизме, переместителе во времени. Может быть, это и есть маячок, оставленный ей Иннокентием Васильевичем? Ведь помогая своей двойняшке Мариэль решить проблему с мужем, от которого должен будет появиться на свет необыкновенный черный ребенок, Шура сможет тем самым повлиять на будущее. Великий маг, врач и астролог, месье де Натр-Дам, выслушав пациентку после мистерии, долго не мог произнести ни слова. Наконец, все-таки взял себя в руки и сдавленным голосом, то и дело поднося кружевной платочек ко рту и отхаркиваясь в него, сказал, что ребенок, которого носит в чреве баронесса, не появится на свет негритенком, но зачат от черного человека, то есть того, кто продал душу дьяволу. Именно поэтому баронессе привиделось удивительное будущее, которого может и не быть. Только огонь обязательно настигнет ребенка, ибо он должен искупить грехи отца и очищение получит через мистерию огня. «За что же моему будущему сыну терпеть такие муки?» – воскликнула баронесса. «Можно ли избежать этого?» «Вам, милостивая госпожа», – промолвил доктор, и голос его вдруг приобрел неприятную жесткость. «Вам, милостивая госпожа, надлежит выбрать. Либо родить чистого младенца и посвятить его воспитанию всю оставшуюся жизнь, либо быть послушной супругой своего мужа и владыки. Поскольку он давно замечен в связях с инфернальными силами, то за вами выбор – идти к Богу, либо сопутствовать мужу послушной женой, потакая его извращенному характеру. Тем более, что в случае с вами он повинен в многоженстве». «Так это правда?» — воскликнула сидящая рядом сестра баронессы. «Я думала, злые языки пытаются опорочить мужа моей сестры и не обращала на пустые сплетни никакого внимания. А выходит, что народ прав и дыма без огня не бывает?» «Истинно так, сударыня», — кивнул маг. «С давних времен замок Машикуль, одно из владений барона де Ре, соседствовал с владениями графов де Туар, которые к тому же являлись родственниками Жиля Монмаранси-Лаваль, барона де Ре. Молодой барон часто совершал конные прогулки в сопровождении своей кузины Катрины де Туар. Юная Катрин смотрела на родственника влюбленными глазами и верила каждому его слову. Однажды Жиль, воспользовавшись безграничным доверием кузины, заманил ее в свой замок, где изнасиловал бедную девушку и не захотел отпускать. Отцу Катрин ничего не оставалось делать, как согласиться на вынужденный брак дочери с двоюродным братом. После долгих деловых хлопот брак был признан законным, и жена принесла Жилю де Ре в приданное около 100 000 ливров золотом и недвижимостью. Сейчас бывшая жена барона жива и проживает в замке Машикуль, хотя он официально объявил, что баронесса утонула во время купания. Так что вы, сударыня, являетесь второй законной женой барона Дере. «Откуда вам все это известно?» – поинтересовалась Анна. «Мне далеко не безразлично, как складывается жизнь моей любимой сестры в замужестве». «Видите ли, мадам», – задумчиво начал маг. «Видите ли, я в свое время близко был знаком с Жанной Д'Арк, и в наших отношениях просматривалась определенная близость характеров, которая могла перерасти в нечто большое и чистое, а барон Д'Арре отнял ее у меня. Более того, именно он виноват, что Жанну сожгли на костре, поэтому вы совсем не напрасно видели, как еще не родившегося ребенка сжигает святая инквизиция. На костер должен попасть либо сам барон, либо его чадо». «Что вы такое говорите, любезный?» – возмутилась Мариэль. «Нет-нет, сестра», – остановила ее Анна. «Не мешай лекарю. Не знаю, как с остальными, но нам он сейчас говорит правду». Баронесса замолчала. Она знала свою сестру очень хорошо, чтобы не сомневаться в ее уверениях. С детских лет у Анны вдруг прорезалось ясновидение. Девочка говорила о совсем неизвестных ей вещах и событиях с такой же интонацией в голосе, как сейчас. И каждый раз оказывалось, что все, о чем говорила молодая ведунья, сбывается. Очевидно, из тех миров, где существуют ангелы, к ней приходили ясновидческие прозрения, и не обращать внимания на инфернальные или ангельские послания было бы глупо. «Что вы можете еще нам поведать о бароне?» Приступила Анна с допросом к лекарю, но тот не испугался. Наоборот, улыбнулся и с чуть заметной улыбкой на старческом лице произнес: «Знаете ли вы, мадам, что муж вашей сестры заложил один из своих замков Сент-Этьен-де-Мер-Морт герцогу бретонскому Жанну Пятому?» «Нет, месье». «О, это очень наглядная история о сущности мужа вашей сестры», – начал месье де Нотр-Дам. «Однажды слуги барона хотели переночевать в замке, но их не пустил управляющий герцога бретонского, поскольку был местным священником и не потворствовал чернокнижникам барона Д'Арре. На следующий день бывший маршал примчался в замок, отыскал управляющего в замковой церкви, повалил его на алтарь и избил до крови, а слуги, прибывшие с ним, в это время похитили жену управляющего, его двух дочек и увезли в Тифош. Оттуда ни женщина, ни девочки уже не вернулись. К сожалению, никто не видел, как девочек и женщину увозили слуги Д'Арре. А серьезное обвинение знатному дворянину предъявить не так-то просто. С тех пор герцог бретонский ждет случая, чтобы расправиться с чернокнижником и его сатрапами. А также на него точит зуб епископ Нанский Жан де Малеструа и его приятель-инквизитор Жан Блуэн. «Сколько врагов с ненавистью смотрят на моего мужа и все Жанны», – заметила Мариэль. «Да, так уж вышло», – согласился лейб-медик. «Я много мог бы поведать вам о жизни мужа вашей сестры, мадам, о других фактах существования этого отмеченного когтем сатаны человека, но стоит ли?» «Отмеченного когтем?» – вмешалась Мариэль. «О боги! У него прям под сердцем ужасный шрам, но барон говорит, что это рана, полученная в сражении под Руаном. Эта рана помешала спасению Жанны Д'Арк. Войска маршала ворвались в город, только орлеанская девственница уже сгорела на костре». «Заметьте», – саркастически улыбнулся лейб-медик. После этого поражения барон вышел в отставку и проживал в замке Тифош. «Именно там мы и живем», – кивнула Мариэль. «Да, конечно. А знаете, что до вас он постоянно ездил в Машикуль, но не к заключенной там Катрин, а для устроения пиров с мальчиками. Причем первая жена всегда участвовала в групповых оргиях, только мне кажется, далеко не по собственному желанию, ведь Катрин с детства была довольно сообразительной и рассудительной девушкой. Ей претило распутное поведение супруга, поэтому сначала она пыталась хоть как-то повлиять на поступки мужа. Он же решил сломать женщину, сделав ее доступной всем участникам оргий. «Неужели такое возможно?» – воскликнула Анна. «Да, сестра», – подтвердила Мариэль. «Месье Пер де Натр-Дам прав. Барон и со мной пытался вытворить что-то дьявольское. К счастью, Господь огротил меня от его разнузданности, но красивые мальчики-пажи в замке до сих пор еще есть. Большей частью они сопровождают хозяина на ночных бдениях в закрытой башне. Меня, естественно, к этим бдениям не допускают, только я по своему неумению мыслить логически думала, что все эти бдения связаны с поклонением Господу Богу нашему». «Я вас понимаю, мадам, и сочувствую», — поклонился лейб-медик. «Однако мужчине не следует доверять полностью только потому, что он является вашим мужем. Как вам стало известно, даже в этом он вас обманул и обманул Бога, поскольку сочетался с вами при еще живой жене. Он повинен не только в двоеженстве и мужеложстве. Барон после провала со спасением Жанны д'Арк стал откровенно поклоняться Бафомету. Поэтому у вас в замке, я полагаю, постоянно гостят чернокнижники, магрибские колдуны и прочая нечисть». «Именно так», — согласилась баронесса. «Даже на сей час, в отсутствии мужа, они совершают в башне свои дьявольские мистерии». «Вы не ошибаетесь?» – воскликнул де Натр-Дам. «О нет, месье!» – Мариэль даже замотала головой в подтверждение своих слов. «О нет! Каждой ночью я слышу наводящий ужас голоса и младенческий плач». «Он не уехал», – заключил медик. «Кто?» – не поняла баронесса. «Ваш муж, дорогая моя Мариэль», – произнес лейб-медик и в упор посмотрел в глаза женщине. «Вы знаете потайной ход в неприступную башню?» «О да, я вам уже говорила». «Очень хорошо», – удовлетворительно кивнул месье де Натр-Дам. «Сейчас вы мне расскажете подробно, как туда проникнуть. Затем возвращайтесь вместе с сестрой в свой замок и ждите. Я с городской стражей и иезуитов скоро прибуду к вам на подмогу, и мы выкурим из башни всю сатанинскую нечисть. Только не забудьте приказать, чтобы открыли ворота, когда к замку подъедет гвардия иезуитов». «О да, ваша честь», – кивнула баронесса, – «ворота будут открыты. Вы же не забудьте, что один из ходов в башню находится прямо в моей спальне. Недалеко от ложа, под балдахином, стоит массивный секретер красного дерева, на крышке которого красуются две большие сосновые шишки, выточенные из дерева. Надо обе шишки одновременно потянуть на себя, и секретер отъедет в сторону. Откроется коридор, ведущий прямо в башню. Но думаю, я сама вас поведу туда, потому что желаю взглянуть, чем занимается барон Дере в башне, куда не разрешается входить даже слугам». «Только я попрошу вас, мадам, до этого никаких действий не совершать, ибо неизвестно, на что способен ваш муж». «Никаких?» «Да, никаких», – уверенно кивнул лекарь. «Сопровождение сестры ни у кого не вызовет подозрений, а нам с гвардейцами ордена никак не проникнуть в замок без чьей-то помощи». На этом и расстались. Лейб-медик помчался подымать боевой отряд иезуитов, Мариэль с сестрой отправились в замок Тифош, а Шура вернулась в свой виток времени. Сейчас, проезжая на маршрутке по улице Первомайской, которая начиналась возле Измайловского депо московского метрополитена, Шура по-новому всматривалась в старинные городские дома, сплошь покрытые дурацкими рекламами. По сути, здания почти ничем не отличались от средневековых городских построек Франции. Только вот с засильем рекламных щитов московская управа явно перестаралась. Раньше Измайлово было окраинным районом столицы, но дома до прихода исторического материализма строились добротные, с высокими потолками, широкими подъездами и вместительными дворами. С приходом к власти воровской большевистской партии старинные купеческие постройки сразу принялись захватывать и делить верные еврейские ленинцы, съехавшиеся в столицу за какой ни на есть поживой. По всей Москве расползлось так называемое коммунальное расселение красноармейцев, проливавших на плацдармах, то есть в полях и лесах, кровь за далекое светлое будущее, не менее светлого недостижимого царства любви и благодати, то есть боролись за идею построения рая на земле. И заметьте, рая для бездельников. Потому что девиз будущего светлого государства звучал так: «От каждого по способности, каждому по потребности». Согласитесь, в царстве воров и насильников, где уничтожили духовное воспитание и память о прошлом, могли появиться только бездельники, у которых потребности всегда превышают возможности использования полученной одежды, пищи и прочих атрибутов существования. Тех, кто не успел уехать за границу или не хотел из-за того, что никакая за граница русских не примет, расселяли вместе с отъявленными ленинцами, позволяя вкусить всю мощь и вольность диктатуры пролетариата. Властители дум и сознания народа пытались показать, что прозвучавшая в конце 18 века революция во Франции – это лишь малая толика того, что ожидает Россию, а за нею и весь мир, всю землю. В результате так и получилось, но тех, кто пытался сравнить саблю Феликса Эдмундовича с мечом Робеспьера, сразу же отправляли пожизненно на стройки народного хозяйства без права переписки. Шура хорошо изучила историю страны под неусыпным вниманием Иннокентия Васильевича, а тот не уставал подбрасывать исторические и архивные документы заинтересовавшейся девушке. В частности, она узнала, что в начале 19 века монах Авель, старец Серафим Саровский и блаженная Ксения Петербургская предсказывали гибель монархии и приход к власти жидомасонов, власть которых должна продлиться до середины 21 века. То есть для Шуры уже был отмечен тот предел, когда что-то в стране непременно изменится, и Россия вновь возродится, как птица Феникс из пепла жидовской революции. Это следовало ожидать даже по истончению времени, отпущенного для правления нелюдей. Они должны были помыкать России до тех пор, пока народ не поймет все ничтожное поведение своих предков и предательство царской семьи, безропотно принявшей крест распятия ради спасения русской нации. Но понимания все-таки мало. Необходимо было, чтобы каждый православный покаялся за преступления отцов. Только тогда Бог поможет подняться стране из грязи и показать всему миру, что жизнь человека вовсе не в накоплении и воровстве баснословных денежных сумм, вовсе не в прожигании жизни на многочисленных гоп-секс-шоу, вовсе не в поклонении Мамоне и Бафомету. Кстати, слуги дьявола очень постарались, чтобы народ забыл Бога из-за наполняющих сознание желаний. Для этого слугам народа, то бишь дьявола, служила многоплановая послушная реклама. В 20 веке она подстраивалась под желания народа, а сейчас сознание народа пытаются перестроить под кричащую на каждом углу рекламу, внушая тем самым, что человек хочет то, хочет это, а еще вон то, и то, и... Зерна рекламы создавали повсюду племя никчемных потребителей. Казалось, жадности и зависти человеческой не будет конца, но все-таки нашлись священники-старообрядцы, возглавившие православную церковь и российский трон, как в далеком 17 веке, которые простым языком принялись объяснять людям всю дьявольскую неправду, все соблазны, все ненужные излишества, которые заставляют человека напрочь забыть силы творчества и вдохновения. В декабре 1666 года на Вселенском соборе в присутствии четырех патриархов была узаконена щепотная религия, придуманная черным патриархом сатаны Никоном. Народ понимал, что все делается ради захвата власти со всеми вытекающими последствиями и долго не принимал щепотной религии. Православие возникло из русского рода и благой вести, принесенной на Русь Андреем Первозванным, апостолом Иисуса Христа. а потуги Никона исправить Божье слово по своему недолгомыслию и неразумению казались народу проделками балаганного скомороха. Тогда были подключены силовые структуры. Стрельцы отрубали у людей пальцы, если люди продолжали креститься двуперстным знамением, сжигали народ деревнями, указывая в отчетах, что произошло добровольное коллективное самоубийство. Но старообрядцы свято чтили заповеди Господа Бога, а шестая заповедь так и называлась «Не убий». Значит, все отчеты о поголовном самосожжении целыми деревнями – сплошная ложь, проникающая в сознание людей при тихом, почти незаметном участии иезуитов-клерикалов. Хотя некоторые случаи самосожжения все-таки были, потому как православным приходилось выбирать из двух зол, а не дать себя сломать и оставаться истинным православным даже в огне – это подвиг во имя Царя Небесного. Дольше всех в борьбе с масонскими идеями, опутавшими ум патриарха Никона, держался Соловецкий монастырь. Стрельцы 8 лет не могли штурмом взять Божью обитель. Все-таки нашелся предатель, как часто бывало на Руси, и тогда снова пролились потоки человеческой крови. Творческая мысль на какое-то время заглохла, но Россия всегда восставала из пепла, как незабвенная птица Феникс. И сейчас, в 21 веке, силу творчества тоже попытались растоптать те же жидомасоны во главе с правящей еврейской кликой, или лучше сказать, клоакой. Нелюди затеяли бесконечную гражданскую войну в местах, которые когда-то назывались Украиной, Донбассом, Прибалтикой. Конечной целью войны была очистка территории от мирного населения для создания нового хазарского каганата, где Кахан будет управлять всем видимым и невидимым миром. Кстати, в степях Киргизии, неподалеку от Караганды, совсем недавно возник таинственный и красивый город Астана. Или все-таки Сатана? К счастью или к сожалению, без творческих сил, которые должны присутствовать в любом деле, никто ничего и никогда не сделает. Но силой творчества наделяет только Бог, а не слуги народа и не обезьяна Бога. Человеку осталось самому выбирать, с кем ты, с дьяволом или Богом. Тогда среди людей, как в 20 веке, стали распространять нелегальное стихотворение, обращенное к тем, кому дороги божественные силы творчества. «Почему все не так происходит, скажите? Тот, кто хочет любви, получает удар, а царица поэтов, как та Нефертити, подарила избранникам пьяный кошмар. Почему все не так получается, братцы, проходимцы в чести, пир во время чумы? В патриархе народ протолкнул святотатца, а на троне упырь, избежавший тюрьмы. Почему все не так происходит на свете? Почему полюбили растленье и блуд? Мы поэты, творцы, мы же Господа дети. Почему из жидовских не выбраться пут? Только время подходит. Последнее время, и врага победим, лишь стряхнув дремоту. Что ж, решайся, поэт, с кем ты, с этими, с теми, или с Господом Богом сразишь темноту? Или встанешь за Родину, за возрождение, но не словом, а делом сражайся с врагом, телом на амбразуру, а не рассуждением про хорошую жизнь под чужим сапогом. Что ж, решайся, поэт». Когда выбор оказался простым, то есть наиболее понятным для всех от дворника до министра, народ начал просыпаться от многовековой дремоты, понимая и принимая жизнь такой, какая она есть. Больше не понадобилось уговаривать людей не совершать преступления и не испытывать 7 смертных грехов, чтобы понять смысл жизни. Креативная масса человеческого добра уже скоро должна была подняться в России до критической точки, после которой все страсти исчезнут как нечто ненужное, как мусор, а душа опять начнет стремиться к творческому совершенству и единению с Богом. Оставалось одно небольшое, но немаловажное условие. На творческом пути надо было еще дожить до этой критической точки, после которой возвращение к богомерзким страстям станет невозможным. В замутненном человеческом сознании должна укрепиться ясная, четкая картина создавшегося военного положения. Кому надо было, чтобы на просторах бывшей Украины русские уничтожали друг друга во славу евроамериканских бумажек, не подкрепленных золотом? Когда всеобщее сознание поразила бессмысленная война? Когда вождями разных воюющих сторон оказались те же евреи, сорящие деньгами перед готовыми продаваться иудушками-дегенератами? То есть заинтересованные банкиры продолжали оплачивать чужую смерть, только каждый человек с трудом начинал понимать, мог сам взвесить и проанализировать, с кем он и где выход из разрухи мозгов. Сейчас Россию захлестывали те же разногласия, возникающие как поганки после грибного дождя. В умах людей возникала генетическая форма сотворения пакости и мелкого зла, будто от этого жизнь всенепременно должна улучшиться и принести пакостнику мировую славу и почет. Шура уже стала отвыкать от шумной и суматошной жизни столицы, потому как общение с двойняшками ей доставляло намного больше удовольствия, чем пустое созерцание бытия современников, неуклонно превращающихся в прожигателей жизни, которым она ничем не смогла бы помочь, как бы к этому ни стремилась. Другое дело ее двойники. Попав в чужое тело в роли безбилетного пассажира, девушка могла применить все величие своей души, напрячь всю силу сознания, чтобы оказать реальную помощь двойняшке. А все нынешние современники были слишком озабочены погоней за рублем, за какими-то материальными благами и в несусветных погонях напрочь забыли о душе. О том человеческом долге воспитания своего истинного «я», для которого человек приходит в этот мир, потому что только в физическом теле душу можно настроить на волну гармонии и божественной радости. Придя к бабушке, Шура в первую очередь принялась за уборку квартиры. Нельзя сказать, что ее бабушка была какой-то несусветной неряхой, но, видимо, прожитые годы, потраченные на те же суетные бытовые нужды, берут свое, и человек иногда забывает о погружающем мире. «Деточка моя», – послышался голос бабушки из соседней комнаты. «Деточка моя, не слышала, как там дела в Новороссии?» «Нет», – откликнулась Шура. «Ты ведь знаешь, меня политика и войны не интересуют, своих забот полон рот. Тем более я не желаю позориться перед мировой общественностью, выступая за умными словоизлияниями». «Как же так?» В голосе бабушки прозвучало не только удивление, но и неприкрытое огорчение. «Во-первых, политика и войны тебя не интересуют, это понятно. Только не задумывалась ли девочка, что они тобой очень интересуются?» «Недаром на территории России войны не утихают уже более 100 лет. Можно пропасть не за грош. Во-вторых, неужели тебе безразлично, что станет с Русью?» «Конечно, мне не все равно», – ядовито усмехнулась девушка. «Только ты правильно оговорилась с Русью, а не со свалкой гнилья за окраиной, то есть за околицей Москвабада. Украинская война началась не вчера и не завтра закончится. После кончины Советского Союза власть оказалась в лапах тех же человеконенавистников и русофобов, только настроенных на конкретное разрушение государства российского. Поэтому был устроен развал сильного государства на мелкопоместные княжества. Даже не княжества, а так, кишлаки с полуграмотными баями. Недаром Киргизия попросилась под крылышко Китаю, и теперь русско-китайская граница проходит по реке Урал, как было предсказано Серафимом Саровским и монахом Авелем. В то же время американо-еврейский клан банкиров принялся усиленно насаждать русофобство по всей Украине и Сибири, ибо нашим потенциальным врагам-жидомасонам обязательно нужен был исполнитель, готовый устроить внутреннюю гражданскую резню на территории бывшего могучего государства. Гражданская война до сих пор не кончилась и не кончится, потому что американским евреям вздумалось создать единое еврейское государство на землях бывшей Украины и бывшей РСФСР. А для этого нужна зачистка территории от коренного населения, то есть русских. Власть на Украине и в усеченной России была в надежных еврейских лапах, и уничтожение русского населения во всей стране – это лишь вопрос времени. При этих словах бабушка вышла из соседней комнаты. Накинутый на плечи длиннополый и вишневого цвета халат был подпоясан оренбургским пуховым платком, как делали многие пожилые женщины в доисторическом прошлом. Она внимательно слушала фривольное разглагольствование внучки, не перебивая. Лишь иногда еле приметная усмешка проскальзывала по уголкам губ пожилой женщины, всего на секунду обозначив глубокие морщины. Затем она остро взглянула на внучку, приподняв очки в тонкой металлической оправе. «Ни Украина, ни Белоруссия никогда не были окраинами нашего государства. Пожалуйста, запомни это. Более того, Киев обосновал Андрей Первозванный, апостол Иисуса Христа. Когда он по благословению своего учителя прибыл на Русь, то путь его лежал через холмы, на которых находится нынешний Киев. Не знаю, как там получилось, но апостол поставил крест на одном из холмов, сказав, что в этом месте возникнет центр православия». «Православие?» – ехидно переспросила Шура. «И этот крест был успешно спилен православными укропами?» «Вечно ты к словам придираешься, антисемитка недорезанная», – заворчала бабушка. «Антисемит, к твоему сведению, это не тот, кто не любит евреев, а тот, кого не любят евреи», – усмехнулась Шура. «Знаю, не было тогда никакого православия, но апостол Андрей был уже не иудейской веры, поскольку пошел за Христом и сам учил людей Новому Завету. Апостол сказал, что на том месте построят храм, в котором будут проповедовать Слово Божие». «Или Новый Завет», – не унималась девушка. «Может быть, может быть», – отмахнулась бабушка. «Важно, что слова апостола сбылись. На этом холме выросла Печерская лавра. То есть новообращенные монахи сначала вырыли себе подземные храмы и молельни, а потом стали перебираться наверх и к 988 году, то есть к началу крещения Руси князем Владимиром, Печерская лавра уже существовала, а на Валааме отстроен православный храм, который тоже заложил Андрей Первозванный». «Зачем же было так тогда перекрещивать народ?» «Как зачем?» Бабушка пожала плечами, будто Шура спросила о вещах всем известных и необсуждаемых. «Как зачем? Ведь настоящему князю, если он настоящий, необходимо было объединить все вассальные княжества посредством одной религии. У князей до всеобщего объединения были свои княжеские печати, а чаще всего попадался двуглавый орел. Необходимо было, чтобы у заглавного монарха имелась только одна истинная печать. Происхождение двуглавого орла уходит своими корнями далеко в прошлое. Первое известное изображение этой любопытной птички датируется 13 веком до нашей эры. Русскими археологами было найдено и зафиксировано наскальное изображение двуглавого орла, схватившего двух зайцев. Он служил гербом хеттских царей. Затем двуглавый орел обнаруживается в Мидийском царстве, древней державе, раскинувшейся на территории Передней Азии. Сейчас это Южный Азербайджан. То есть во времена правления мидийского царя Кеоксара, за 600 лет до нашей эры, российский герб уже существовал. «Но не на территории Руси», – вставила очередную шпильку девушка. «С течением времени место орла меняется», – как ни в чем не бывало, продолжила пожилая лекторша свое повествование. «И вот мы уже видим двуглавого орла на эмблемах Рима. Здесь он появился при Цезаре Константине Великом. Им в 326 году двуглавый орел был выбран в качестве эмблемы Цезаря. А после основания новой столицы, Константинополя, двуглавый орел стал государственной эмблемой Римской империи. На Руси двуглавый орел снова появился после брака Иоанна III и Софьи Палеолог. Царевна была племянницей последнего византийского императора Константина XII Палеолога. История взаимоотношений Руси и Византии очень глубока и интересна. О ней я могу много и долго рассказывать, ты же знаешь». «Ну что ж», — улыбнулась девушка, — «вероятно, надо будет уделить несколько минут этому вопросу. Тем более я люблю слушать твои незамысловатые исторические лекции, а ты так давно мне ничего не рассказывала. Только постой, я быстренько сделаю себе кофе и буду слушать русскую историю аж до посинения». Шура отправилась на кухню, через несколько минут показалась в комнате с фарфоровой глубокой чашкой красного цвета, до краев наполненной ароматным кофе, забралась с ногами на диван и приготовилась слушать. «Я даже не знаю, с чего начать», – засомневалась бабушка. «С международных отношений», – подсказала внучка. «Ты вспоминала то время, когда Русь и Византия только-только начали знакомиться». «Ах, да!» Деланно нахмурилась бабушка. «Насколько мне известно, первые исторические упоминания об отношениях России и Византии датируются 957 годом. Это то самое время, когда княгиня Ольга совершила путешествие в Царьград и приняла христианство. Но далее отношения с Византией у Руси ухудшаются. Так, в 969-м между ними развязалась трехлетняя война за Болгарию, которая была завоевана князем Святославом, первым русским казаком. Его так прозвали, потому что 4 годами раньше великий князь киевский Святослав Храбрый разгромил хазарский каганат, самое паразитическое государство в то время, занимавшее обширную территорию в низовьях Волги. Так что князя Святослава с уверенностью можно величать первым русским казаком, ибо это звание аналогично русскому богатырю. Хазарский каганат в то время представлял чисто иудейское государство, исповедующее Талмуд. Вот почему нынешние евреи всего мира мечтают возродить тот самый каганат и на том же месте, пользуясь покупкой рабочей и военной силой за деньги, которые они печатают в любых количествах до сих пор, и которые не имеют никакого денежного статуса, но каким-то чудом не теряют своей значимости на мировом рынке. «Очень просто», – вставила девушка. «Еврейско-американские банкиры печатают деньги, и они же поддерживают рейтинг бумажек. Более того, сами назначают цены на товар». «Да-да», – досадливо кивнула лекторша, ибо не любила, когда ее прерывают. «Итак, в начале 8 века новой эры правящая верхушка хазарского государства сначала тайно приняла иудаизм и последние 2 века до своего краха открыто исповедовала Талмуд. Кстати, хазарские миссионеры уже тогда пытались обратить к Богу древлян, полян и славутичей, да что-то у них ничего не получалось». Археологические раскопки, произведенные на территории бывшей Хазарии, свидетельствуют о наличии государственной символики в виде шестиконечной звезды, то есть того самого Магендовида. Если в поверженном хазарском воине, символе разгромленной Хазарии, художник Вячеслав Клыков изобразил на щите шестиконечную звезду, то претензии надо было высказывать не к нему, а к иудо-хазарскому государству X века. «Извини, бабушка, но можно чуть подробнее?» «Можно», – согласилась та. «Все можно. Это случилось 16 ноября 2005 года. Под Белгородом установлен памятник князю Святославу, посвященный 1040-летию разгрома хазарского каганата. Автор его – известный скульптор Вячеслав Михайлович Клыков, родовой казак, народный художник России. Это последняя работа скульптора. Памятник был установлен, несмотря на активную кампанию еврейских организаций против него, которые сочли себя обязанными встать на защиту хазарского каганата как государства с иудейской религией. Из-за этого гевалта, поднятого еврейскими СМИ, было изменено первоначальное место сооружения памятника. Вместо города Белгорода его установили в селе Холки Чернянского района близ Холковского монастыря. Магендовид на щите поверженного хазарина был закрыт металлической нашлепкой на саморезах. Кстати, в мой почтовый ящик недавно подбросили вот такую писюльку. Опять воробьями расклевано небо, и солнечный дождик пролился в ладонь. Я с прошлым живу, в настоящем, но небыль меня догоняет, как взмыленный конь. Вот снова на поле стою Куликовым, я русский, восстал супротив жидовни. Вернусь и на Спасскую башню подкову прибью на удачу. В тревожные дни пусть каждый решит, кто ты, русский или нежить. И с кем ты лихаем по пьяни орешь, свои попадаются реже и реже, а чаще гламурное быдло и ложь. Лишь русская память взывает к сознанию, к секрету таинственной русской души. Ты волен свое сотворить мироздание, но мертвые сраму не имут, скажи. Но мертвые сраву не имут, когда-то сказал Святослав и с дружиной своей. Он бил жидовню, наше прошлое свято, и Русь не забудет тех доблестных дней. Ты видишь, не все русские потеряли память, совесть и честь, иначе такие листки не распространялись бы. Но вернемся в историю. В общем, великий князь киевский Святослав Храбрый в 965 году разгромил именно иудейскую Хазарию. Мне, как и журналистке, написавшей тогда статью «Святослав защитил Русь, а кто защитит Святослава?», глубоко противны принципы той демократии, при которых свободным евреям можно хулить, ерничать, извращать факты русской истории, а русским нельзя защищать свою историю, говорить правду о ней в угоду тем же бумажным еврейским баронам. Чуть русский человек стал прозревать после насквозь лживой столетней иудо-большевистской идеологии или исторического материализма, доблестные евреи тут же наклеивают ему ярлык фашиста, шовиниста и антисемита. Я до сих пор борюсь против еврейских шулерских ярлыков и двойных стандартов. Помню, какая-то журналистка-жидовка, заламывая руки и вознося очи к небу, вопила, что памятник Святославу Храброму идентичен Адольфу Гитлеру, что никогда нельзя допускать такого кощунства, а после заварухи на Майдане того же Святослава Храброго старались поменять на памятник Степану Бандере, но у них, слава богу, ничего не вышло. Эти так называемые «укропы» относятся с какой-то безысходной злобой ко всему русскому. Возможно, бесятся из-за того, что русские люди постепенно просыпаются от вязкого столетнего сна и начинают изучать нашу историю не из еврейских или укропских поганых учебников, а осознавать ее как неотделимую часть нашего многовекового бытия, становясь вновь народом православным, крепким в вере и страшным для врагов нашего Отечества. Теперь ты говорила о позоре перед мировой общественностью. Это, видимо, о письме общественных еврейских организаций, подписанном профессором Члениным. Но твоей мировой общественности было наплевать, когда международными террористическими организациями готовилось величайшее преступление против Российской империи в XIX – начале XX веков, когда евреи узурпировали законную российскую власть. Изуверски ритуально были убиты миропомазанник Божий царь Николай II вместе с супругой и безвинными детками, когда страна была ввергнута в братоубийственную гражданскую войну, унесшую жизни сотен миллионов русских людей. Где была тогда эта мировая общественность? Где эта мировая общественность ночевала, когда миллионы лучших людей России были расстреляны еврейским ЧК во время Красного террора в 1918 году? Где эта мировая общественность прячется теперь, когда по сей день продолжается геноцид русского народа и не утихает гражданская война, унося ежегодно по 3-4 миллиона жизней? Если им наплевать на нас, то у нас больше оснований плевать на них. Пришло время, когда спасение утопающих есть дело самих утопающих, и русский народ найдет в себе силы для самоорганизации, как не раз он находил их в тяжелейшие периоды русской истории, как он нашел и в 965 году, разгромив паразитический иудо-хазарский каганат, международный центр работорговли. Святослав Храбрый, сокрушивший иудейский хазарский каганат, последний великий князь языческой Руси, первый казак, прекрасный правитель и герой, общий для трех народов – русских, украинцев и белорусов. И равно ненавистный всем его врагам, каким бы именем они ни прикрывались. Я уже говорила про 16 ноября 2005 года, когда под Белгородом установлен памятник князю Святославу, посвященный 1040-летию разгрома хазарского каганата. Но месяцем ранее, 15 октября 2005 года, пятиметровый бронзовый памятник Святославу работы Вячеслава Клыкова был установлен рядом с каскадом фонтанов «Радуга» в Воскресеновском парке в городе Запорожье, близ порогов, на которых князь погиб в 972 году. Идея памятника – князь Святослав передает свой меч нам, потомкам, для продолжения борьбы. И ты, деточка, должна принять меч казака. «Какой из меня воин, а тем более казак?» — фыркнула Шура. «Уж какой есть, другого пока не имеем», — отрезала бабушка. «Итак, идем дальше. Великий князь Киевский Святослав Игоревич был правителем Руси с 945 по 972 год. Формально Святослав стал великим князем в трехлетнем возрасте после гибели отца, великого князя Игоря, но самостоятельно правил с 964 года. Однако, фактически, при нем и после него государством управляла христианка-мать, великая княгиня Ольга, так как Святослав почти всю жизнь проводил в походах, расширяя и укрепляя границы Святой Руси. При нем русская земля увеличилась от Поволжья до Каспия, от Северного Кавказа до Черноморья, от Балканских гор до Византии. Как-то раз Николай Карамзин назвал Святослава «Александром Македонским нашей древней истории». Кстати, сейчас я процитирую византийского хрониста Льва Дьякона. Бабушка подошла к письменному столу, набрала на видеокоме нужный запрос и прочитала. Среднего роста и весьма строен. Имел широкую грудь, плоский нос, голубые глаза и длинные косматые усы. Волосы на его голове были выстрижены за исключением одного локона, знак благородного происхождения. В одном ухе висела золотая серьга, украшенная рубином и двумя жемчужинами. Вся наружность князя представляла что-то мрачное и суровое. Белая одежда его только чистотой отличалась от других русских. После цитаты последовала небольшая пауза. Видимо, лекторша собиралась с мыслями. Если бы пауза затянулась, то аудитория в лице Шурочки обязательно подала бы свой голос. Но бабушка продолжила. Мать пыталась уговорить сына тоже принять христианство. Согласно летописи, Святослав отказался и ответил матери: «Как мне одному принять иную веру? Дружина моя станет насмехаться». В его языческом представлении лишь поверхностно знакомое ему христианство, укрепившееся на Руси со времен Андрея Первозванного, было несовместимо с воинской доблестью, которая для него и его дружины всегда являлась жизненным идеалом. К тому же, повесть временных лет рассказывает, что уже с малых лет Святослав был воином, когда пришлось мстить за убийство отца. В год 6454-946 Ольга с сыном своим Святославом собрала много храбрых воинов и пошла на Деревскую землю, и вышли древляне против нее. И когда сошлись оба войска для схватки, Святослав бросил копье в древлян, и копье пролетело между ушей коня и ударило коня в ногу, ибо был Святослав еще ребенок. И сказали Свенельд и Асмут: «Князь уже начал, последуем дружина за князем», и победили древлян. Русские летописи описывают Святослава и его походы хвалебными словами. В них он предстает как витязь, бесстрашный в бою, неутомимый в походах, честный даже с врагами, верный данному слову, неприхотливый в быту. Когда Святослав вырос и возмужал, стал он собирать много воинов храбрых и легко ходил в походах, как пардус, и много воевал. походах же он не возил с собой ни возов, ни котлов, не варил мяса, но тонко нарезав конину или зверину или говядину и зажарив на углях, так ел. Не имел он и шатра, но спал, постилая потник с седлом в головах. Такими же были и все прочие его воины. И посылал в иные земли со словами «хочу на вас идти», то есть честно предупреждал противника о нападении. Походы Святослава носили отважный наступательный характер, что позволяло ему захватывать инициативу и добиваться успеха. Для характера князя и его воинской стратегии интересен такой эпизод. Перед сражением с вдесятеро превосходящим по численности противником Святослав обращается к своим воинам. «Нам некуда уже деться, хотим мы или не хотим, должны сражаться. Так не посрамим земли русской, но ляжем здесь костьми, ибо мертвые срама не имут. Если же побежим, позор нам будет. Так не побежим же, но станем крепко, а я пойду впереди вас. Если моя голова ляжет, то о своих сами позаботьтесь». И ответили княжеские воины: «Где твоя голова ляжет, там и свои головы сложим». И исполчились русские, и была жестокая сеча, и одолел Святослав, а греки бежали. Первые походы Святослава были против хазар. К тому времени великий хазарский каганат подчинил себе весь юг нынешней России от Каспия до Днепра и обложил данью восточные славянские племена. Хазария контролировала торговые пути из Восточной Европы в Азию, богатея на грабеже и сборе пошлин. Иудеи-торговцы жили во всех городах Хазарии и составляли верхний слой хазарского общества. Киевская Русь не раз воевала с Хазарией и при князе Олеге, и при князе Игоре, отце Святослава. Но освобождение наступило только после похода Святослава в 965-966 году. И недаром его мать, княгиня Ольга, заповедовала князьям и болярам не пускать жидовню в города, ибо затупятся клинки витязей о денежный мусор. Придя в землю Вятичей в верховьях Дона, Святослав освободил тамошних казаков из-под власти хазар, затем спустился в низовья Волги и встретился с вышедшими ему навстречу хазарскими войсками, возглавляемыми самим каганом. Святослав разорил хазарскую столицу Итиль, взял важную торгово-таможенную крепость Саркел, превратив ее в степной форпост Руси на юго-востоке Белую Вежу. Тем самым большой водный путь по Волге перешел в русские руки. Потом Святослав прошел по Северному Кавказу и победил, как сообщил летописец, ясов и косогов. Вскоре на Таманском полуострове и в Восточном Приазовье возникло русское Тьмутараканское княжество с центром в бывшем хазарском портовом городе Таматархе. Каганат после удара Святослава уже не оправился, и в конце X века о нем перестали упоминать. Разгром Хазарии означал объединение в едином независимом государстве – Киевской Руси, большей части восточнославянских племен. Затем язычник Святослав воевал и с православными греками, стремясь расширять Русь на юго-западные славянские земли, входившие тогда в Византийскую империю. Первоначально Святослав был приглашен византийским императором как союзник против болгар. Победив болгар и захватив многие города, князь заявил о намерении обосноваться в Переяславце, на Дунае. Этому помешали греки, атаковавшие Святослава. Его небольшое войско храбро оборонялось. Тогда-то и прозвучали его слова «мертвые сраму не имут». Однако голод и потери заставили князя заключить мир в обмен на свободный пропуск русских ладей из блокированного Дуная. Святослав, увидев же, как мало у него дружины, сказал себе: «Как бы ни погубили коварством и дружину мою и меня, пойду на Русь, приведу больше дружины». И послал послов к императору, говоря: «Хочу иметь с тобой твердый мир и любовь». Часть княжеских дружинников во главе с воеводой Свенельдом вернулась в Киев, а сам он погиб у днепровских порогов, где печенеги устроили засаду. Свенельд предупреждал князя: обойди, князь, пороги на конях, ибо стоят у порогов печенеги». И не послушал его Святослав, и пошел в ладьях. И убиша Святослава, и взяша главу его, и в лбе его соделаша чашу, оковавши лоб его, и пияху из него. Так что казак-язычник Святослав освободил Русь от хазарского ига и укрепил союз славянских племен. Его сын, князь Владимир, с детских лет принял православие и при этом символично отверг предложенную остатками хазар иудо-жидовскую веру, тем самым придал крепнущей русской державе удерживающую духовную силу, исполняя Божий замысел о нашем народе как Третьем Риме.